Глава 32. Ваул Луар. Они ехали всю ночь, но так и не приблизились к Цзиньцзу. Люциан лишь к рассвету узнал, что деревня находится в 3 днях пути. «Предлагаю заскочить в Ваул Луар», — сказал Марион. «Мы все равно будем проезжать мимо, так что можем оставить там телегу и решить, что делать дальше. Без девушек и ваших спящих товарищей мы доберемся до Цзиньцзу быстрее, особенно если пересядем на темных тварей. Семя цветка мужской любви быстро разрастается, и если владыка Луны хочет всех спасти, нам стоит поспешить». Люциан задумался. Эриас и остальные до сих пор спали, а похищенные девушки были обессилены, голодны и напуганы, являлись балластом. Времени оставалось мало. Семя мужской любви — цветок, который прорастает внутри тела мужчины, питаясь его кровью и жизненной энергией. Первую неделю семена набухают, и если человек за это время не умрет, они прикрепляются к органам и начинают расти в течение следующей недели. Насытившись, цветы всходят из трупа и распускаются густыми, наипрекраснейшими бутонами. «Сколько ехать до Ваул Луар?» Люциан скосил взгляд на Мариона. «Где-то 3 часа». Владыка Луны что-то прикинул в уме. «К тому времени Абрам и Сет очнутся, так как съели меньше мяса, чем Эриас. Возьмем одного из них с собой в Цзиньцзу, а другого оставим присматривать за Эриасом и девушками. Когда Эриас проснется, отвезет всех в Цзиньцзу. Мы как раз успеем уладить проблему». Люциан обернулся на Мариона, чтобы посмотреть ему в лицо. «Ты не против такого плана? Или предпочтешь отдохнуть в Ваул Луар, а после отправиться вместе с девушками?» «С девушками?» Елейно протянул тот, будто они его и правда интересовали. «Звучит заманчиво, но быть нянькой для них и вашего стража слишком скучно. Я лучше отправлюсь с владыкой Луны». «Хорошо», — бесстрастно ответил Люциан. Не успели они въехать на территорию Ваул Луар, как Абрам ошалело выскочил из телеги. Осознав, что сделал что-то не то, он развернулся и побежал следом, предварительно метнув в брезент один из своих мечей. Люциан насторожился еще, когда что-то вывалилось из телеги. Он остановил лошадей и уже собрался спрыгнуть с козел, как вдруг подбежал Абрам, намереваясь прикончить похитителей. «Люций!» Товарищ опешил, уставившись на владыку. «Остальные спят?» Голос Люциана звучал невозмутимо. «Остальные?» Недоуменно переспросил Абрам, пытаясь сообразить, какого демона тут происходит. Очнувшись, он даже внимания не обратил на остальных и, не разобравшись, сразу удрал. «Мясо было отравлено», — пояснил Люциан. «А темные маги оказались работорговцами. Они всех нас усыпили, кроме Мариона, а меня взяли в плен. Марион убил их, потому нам удалось выбраться в целости и сохранности». Заклинатели соображали быстро даже в стрессовых ситуациях, поэтому Абрам переварил новость всего за несколько секунд. «Серьезно? А я-то думал, почему меня так сморило после ужина? Никогда такого не было. Вот же ублюдки!» Он скрипнул зубами. «Значит, господин Марион расправился с ними в одиночку?» Люциан кивнул. Абрам обеспокоенно посмотрел на бессмертного. «Вы не пострадали?» «Я похож на слабака?» хмыкнул тот. «Ну да, чего это я?» пробормотал Абрам. «Хорошо, что с нами бессмертный, которого не одурачить, иначе были бы большие проблемы. Кстати...» Абрам взглянул на Люциана. «А почему с ними пришлось разбираться Мариону? Неужели тебя так сильно пленили?» «Ну, не совсем», — неловко протянул Люциан. «Я сам сдался». Абрам нахмурился, будто планировал отчитать его, а затем, пораскинув мозгами, мрачно спросил. «Они угрожали одному из нас?» Люциан кивнул. Абрам тяжело выдохнул, потирая лоб ладонью. Такой героизм был в духе Люциана, который всегда жертвовал собой ради других. «Пойду заберу меч», — Бросил Абрам и, развернувшись, направился к телеге. «Вам не о чем волноваться», — услышал Люциан слова друга, пока тот говорил с девушками. «Я все время был с вами, поэтому не опасен. Просто рефлекс сработал, потому я и выскочил. Надеюсь, вы не сильно испугались». Девушки тихо ответили, что все в порядке. Абрам выдержал небольшую паузу, а затем в двух словах объяснил, что им придется еще какое-то время посидеть внутри. Говорил он кратко, по делу, но этого хватило, чтобы перепуганные смертные все поняли и успокоились, за что Люциан был ему благодарен. «Так каков план?» — спросил Абрам, усаживаясь на козлы рядом с владыкой Луны. Марион скривился, когда Люциан прижался к нему боком, но в попытке отсесть подальше едва не свалился на землю. «Я пересяду на темную тварь», — сухо сказал бессмертный. Абрам невинно пожал плечами, даже не задумавшись о том, что в этом есть его вина. Люциан извиняюще посмотрел Мариону вслед и чуть удивился тому, что тот так легко уступил нагретое место. Даже не стал спихивать Абрама с козел. «Не буду размышлять, почему он изменил своему властному характеру. Видимо, сейчас он не в том настроении». «Какой план?» — повторил Абрам вопрос, когда все расселись по местам, и они тронулись в путь. «Где-то через полчаса мы должны прибыть в Аулор. Думаю, Сетк скоро очнется. Мы оставим его с Эриасом и девушками, а сами отправимся в Дзинзу. Я поговорил с селянками. Они поведали, что темные маги отравили в деревне воду, и мужская часть жителей слегла. Предполагаю, все дело в семени мужской любви. Так что у нас нет времени ждать, когда все проснутся. Проще поехать втроем и совсем разобраться. А Эриас с Сетком позже привезут девушек». «Семя мужской любви?» Задумчиво повторил Абрам. «Фу! Это тот мерзкий цветок, который прорастает из тела? Ненавижу! Откуда они взяли семена? Цветок запрещен к использованию, а заклинатели тщательно зачищают места, где он растет». «Учитывая, что Анир и его компания хотели продать меня в рабство, несложно догадаться, где они могли приобрести эти семена. Черный рынок процветает не только в Аздаме. К тому же они бродячие заклинатели и могли наткнуться на эти цветы во время своих странствий». «Постой!» — Абрам взмахнул рукой. «Ты не говорил, что они планировали тебя продать? Кому?» «Понятия не имею. Любому, кто заплатит». Абрам хохотнул. «И кто рискнет сделать владыку Луны рабом? Да ты же всех перебьешь!» Аниру на это было все равно. Он сказал, главное — продать товар. А что будет дальше, не их забота. Даже предполагал, что после продажи меня сразу найдут и спасут. «Это он так утешить пытался, чтобы ты быстрее сдался?» «Ну да». Абрам фыркнул. «Значит, Марион убил всех четверых?» — спросил он после небольшой паузы. «Вы сожгли тела?» Люциан кивнул. «Да...» — выдохнул Абрам. «Вот и пообщались с темными магами, которых нынче не встретишь. К сожалению или к счастью, нам не впервой наказывать злодеев». Он беззаботно пожал плечами. Люциан промолчал. Мрачные людские поступки неизбежно вгоняли его в тоску, потому продолжать подобные беседы не имело смысла. Сетх очнулся, когда они достигли Ваулуар. К тому времени юноши уже заняли большую комнату на постоялом дворе, заказали обед для девушек и уложили спящих на кровать. Сетх пришел в себя, когда его только-только накрыли одеялом. «Да Бларк тебя за ногу!» — выругался Абрам. «Я тебя что, зря на спине по лестнице тащил? Не мог еще минут 10 для приличия поспать?» Сетх схватил друга за запястье. «Где я?» «На постоялом дворе!» — ответил Абрам, после чего ввел приятеля в курс дела. Сетх несколько мгновений смотрел на него, а после наконец-то отвлекся и окинул взглядом комнату. Три девушки сидели за чайным столиком и охотно поедали суп. Люциан разливал чай. Эриас спал на соседней койке, а Марион со скучающим выражением лица восседал в кресле. «Какой план?» — только и спросил Сетх. Люциан обернулся и ответил. Товарищ выслушал и начал возмущаться, желая тоже поехать в Дзинзу. Он проворчал что-то о том, что с девушками лучше оставить Абрама. Но Люциан отказал, сказав, что его как раз-таки и не надо оставлять с девушками. «Эй, я вообще-то вас слышу!» — возмутился Абрам, своровав с обеденного стола сладкую булочку. «Значит, мне придется объяснять все Эриасу, а после отвезти девушек в Дзинзу?» — хмуро переспросил Сетх, поняв, что избежать роли няньки не выйдет. Люциан кивнул. «Ты измерял его пульс?» Сетх посмотрел на Эриаса. «Как скоро он начнется?» «Часов через 10». «Сколько?» Люций пожал плечами. «Он съел двойную порцию, потому что я отдал ему свое мясо». «Но ведь Марион съел в 10 раз больше. Почему он не спит?» «Марион не ел мясо, он всех обдурил». Сетх опешил. Он неверяще уставился на бессмертного, а после, видимо, вспомнил, что тому за 100 лет, и сказал: «Могли бы и сообщить, что в чем-то подозреваете этих темных». Марион из-под лобья взглянул на него. «Зачем?» Его голос звучал насмешливо. «Вы ведь тоже подозревали их, а все равно напоролись на вилы. Мои слова не усилили бы бдительности. К тому же я не знал, в чем будет состоять подвох, потому на всякий случай ни к чему не приближался и не притрагивался». Сетх скривил губы. Люциан обратился к нему, возвращаясь к насущному. «В таком случае, раз ты проснулся и обо всем осведомлен, мы с Абрамом и Марионом выдвинемся в Дзинзу. Поезжайте за нами, когда Эриас придет в себя». Он поднялся с места. «Может, хоть пояснишь, в какую сторону ехать?» Сетх с недовольным выражением лица покинул кровать и подошел к столу, чтобы тоже поесть. «Мы покажем дорогу», — вклинилась одна из девушек. Люциан кивнул, посмотрев на нее. «Ну вот, уважаемые тебе все объяснят. Удачи!» С этими словами он развернулся и, подав знак Абраму с Марионом, направился к двери. Заклинатели привыкли действовать быстро, и если у командира был план, все слепо ему следовали. Небольшое промедление могло стоить жизни, поэтому они покинули Ваолуор даже не отобедав. Люциан с Абрамом вскочили на темных тварей, Марион на меч и отправились в Дзиндзу.